Ступень вторая. Органный оркестр. В этой части книги мы поднимемся еще на одну ступенечку познания и послушаем непревзойденную симфонию организма, постаравшись вычленить в общей синергической полифонии звучание отдельных органов инструментов. Вообще, умение слушать пациента во всех смыслах есть первейшая задача врача. Увы, у нас сейчас врач превращен, с одной стороны, в бюрократический придаток Министерства здравоохранения, погрязший в бумагах и отчетах, а с другой стороны является, по факту, концевым придатком фарминдустрии. Зажатый в этих тисках, вынужденный работать по протоколам, загруженный потоком пациентов, он не имеет ни возможности, ни желания подумать. И потому клиническое мышление, на смену коему пришла доказательная медицина, которая уже за врача подумала, постепенно уходит из практики. Ему там делать нечего. Клиническое мышление повисает между узкими специалистами, отвечающими каждый за свою область, и ему не на ком почить благодатью. Что же такое клиническое мышление? И почему злой Шишонин противопоставляет его доказательной медицине? Ответить на эти два сложных вопроса не составляет труда. Клиническое мышление — своеобразная деятельность врача, предполагающая особые формы анализа и синтеза, связанные с необходимостью соотнести общую картину болезни с выявленным симптомокомплексом заболевания, а также быстрое и своевременное принятие решения о природе заболевания, исходя из единства осознаваемых и неосознаваемых, логических и интуитивных компонентов опыта. Так клиническое мышление определяет большая медицинская энциклопедия. Иными словами, клиническое мышление — главный инструмент врача, особый способ мышления, которым не обладают слесари, водители, инженеры, президенты и многие врачи. О каком клиническом способе мышления можно говорить применительно к врачу в обычной поликлинике, человеку, сидящему на потоке, перегруженному бумажной работой, вынужденному прописывать не по им разработанным методикам, не им придуманные препараты? Многие сейчас наверняка представили себе эти очереди в слегка пахнущих хлоркой коридорах российских поликлиник и районного врача-терапевта в виде замученной полной женщины. В кого превратила наша жизнь терапевта? Сегодня терапевт — низшее звено в пищевой цепочке Минздрава. Стрелочник от медицины. А ведь терапевт должен быть не первичным разводящим звеном, которое раскидывает больных по специалистам, а главным медицинским генералом, тем гуру, к которому приходят в непонятных случаях, потому что именно терапевт, как специалист широкого профиля, должен обладать тем самым интегральным клиническим мышлением, позволяющим на базе огромного опыта выдавать творческие, интуитивные решения. Увы, доказательная медицина все творчество убила на корню. Она, имея дело с человеком, усредненным статистикой, прописывает одни протоколы лечения для одного диагноза. Для диагноза, а не для человека. Чистый формализм. А что есть диагноз? Вот, например, цистит. Это вполне себе официальный диагноз. Но поскольку все люди разные, к циститу у них могут приводить совершенно разные причины. Однако лечить их все равно будут по одному протоколу. Чем отличается клиническое мышление от мышления современного врача, как правило, узкого специалиста, я вам сейчас расскажу на примере. Молодая девушка, моя родственница, сломала ногу. Обычное дело. Наложили гипс, а перелом не срастается. Уже все сроки прошли, не хотят кости срастаться, хоть ты тресни. Пошла по хирургам, а те в один голос, и это был голос их специальности, заладили одно — скроем и свинтим кости титановыми шурупами. Начала готовиться к операции. И тут, на ее счастье, про ситуацию узнал я. попросил через родственников, чтобы принесла мне, бедолага, рентгеновские снимки. И знаете, что интересно? Родственники начали меня отговаривать. «Ой, да ладно, ты в этом ничего не понимаешь. Ее лучшие специалисты смотрели. Все в один голос говорят, железки надо ставить». «Ну, конечно, они это говорят. А что им еще говорить, они же хирурги? Что хирурги еще могут предложить?» А посылали девочку именно к хирургам, потому что переломы по их как бы части. «Ладно, уговорил». Принесла она мне снимок. Глянул на просвет и спрашиваю. «Противозачаточные пьешь?» «Пью». «Бросай пить, через месяц все срастется». «Бросила?» «Срослось». «А что было бы, если бы она пошла на операцию?» «Да эти шурупы просто не прижились бы по тем же самым причинам, по которым не срастались кости». А причины опытному человеку, который тысячи этих снимков пересмотрел, видны. Гормональный сбой в организме, который выдают некоторые детали плохо срастающихся костей, например, особенности формирования костной мозоли. Вот как должен мыслить терапевт. Как высшая инстанция, интегрирующая в себе представление об организме как о целом. А не как узкий специалист, бездумно вставляющий железки в живого человека. Кстати, запомните этот случай, вдруг пригодится, если у кого-то из знакомых такая же история приключится. И запомните его еще вот с каких позиций. Подумайте о том, какие мощные, неблагоприятные сдвиги вызывает в вашем организме прием противозачаточных пилюль. Нужно вам такое смещение биохимии, что аж кости не срастаются? Ладно, засим жалобы на современную медицину прекращаем и переходим к водным процедурам, как говорится. Точнее, к умению слушать и слышать инструменты нашего тела.